Второе. Вехеля меня пригласили впервые, вроде бы по случаю наступившего Рождества, и хотя до сих пор я не видел ни отца, ни матери Варвары, речи о знакомстве с родителями не было. На Рождество пригласили музыкантов, собирали большую компанию старинных друзей, меня включили в список приглашенных. За большими железными воротами были еще одни, маленькие, кованые из чугуна, с тонкими черными завитками. К этой ограде, откуда-то из глубины заснеженного сада, темно-рыжими кострами неслись псы. Два огромных, один большой и три среднего размера. «Чуша, не бузи, это Михаил!» «Я не боюсь собак», — поспешил заявить я. Убедившись, что порядок не нарушен, большинство псов, взметая снежную пыль, унеслись по дорожке обратно в чащу. Слева, сквозь заснеженные ветки, виднелся дощатый флигель. Впереди на поляне паслись несколько машин, в основном больших военного вида джипов. Среди них я узнал «Дефендер», на котором Варвара в первый раз приезжала ко мне. «Что, Михаил, обнимает ли тебя страх и трепет?» Понемногу я начинал узнавать прежнюю Варвару, которую, впрочем, понимал не лучше нынешней. Сад таинственно молчал. Из-за поворота показались заваленные снегом куртины и горки. Слева чернела линза застывшего пруда, присыпанная кружевными лепестками льда. На дальнем берегу высилась трехъярусная пагода, такая прекрасная, что я ахнул. «Это дом Филоксены», — сказала Варвара, показывая плеткой на пагоду. «Зимой Филоксена не выходит, надо будет принести ей яблоко, бедный». Я уже знал, что Филоксена из пагоды не игрушка и невоображаемая героиня, а самая настоящая свинья. Однажды вечером Варвара рассказала историю пагоды, которую построили для свиньи, потому что она перестала быть собакой. То есть несколько лет Филоксена жила с собаками, играла с ними, даже лаяла с некоторым свинским акцентом. Потом собаки перестали ее принимать, даже пытались загрызть. Вот пришлось возвести ей отдельное жилище. На последнем вираже деревья расступились, и взгляду открылся главный дом. В синеющем предвечерье приветливо светились окна первого этажа. В башне на втором этаже к стеклу прижимались листья и цветы, словно удивленно разглядывая заснеженные дубы, сосны, липы. Вот он, мир Варвары Ярутич, вот где она своя. На зимней веранде, похожей на большой венецианский флакон, гости беседовали, разбившись на две компании. Дама пили чай вокруг хозяйки дома, мужчины курили сигары с хозяином. Из глубины дома доносились звуки настраиваемых инструментов. Мы познакомились и с Ольгой, матерью Варвары, и с Сергеем, ее отцом. Волчьи глаза у Варвары от отца, а варяжская красота от Ольги. Знакомство произошло без малейшей неловкости. Неловкости здесь не в чести, это чувствовалось. Конечно, я предпочел чай с сигаром, хотя с любопытством присматривался к обоим кружкам. Похоже, вокруг Сергея собирались сплошь деловые люди, управляющие сетью магазинов, в котором мгновенно угадывался бывший военный. Говорил коротко и внезапно на темы, которые никто до тех пор не обсуждал. Он стрелял новой темой, точно посылал с подводной лодки торпеду по кораблю прежней беседы. Посреди разговора о способах готовить красную рыбу он резко произносил: «Лично-то я считаю, что Армавир — прекрасный город, почище вашей Флоренции». Иногда беседа перескакивала на новую тему, иногда текла по прежнему руслу, причем мужчина невозмутимо принимал любой вариант. Некто Эдуард, модный фотограф, не произносил ни слова, но улыбался такой всепрощающей улыбкой, словно заранее принимал всех присутствующих, даже отсутствующих вместе с их слабостями и грешками. Мужчины говорили негромко, с большими паузами, заполняемыми задумчивыми клубами сигарного дыма. Напротив, дамы щебетали и смеялись без умолку. При этом ни в дамах, ни в их суждениях не было ничего мелкого, даже когда говорили о мелочах. Во всем чувствовался вес, в замечаниях, в жестах, даже в смехе. Притом не случайный, не сегодня нажитый вес, а давнишний, возможно, полученный по наследству. Здесь были ученые дамы, дамы-галеристы, дамы-редакторы и дамы-поэтессы. Конечно, мне следовало прибиться именно к такой компании. Ольга была солнцем этого круга, не только на правах хозяйки. Каким-то образом, помимо воли, она подавала знак, что к ее словам следует прислушиваться больше, чем к остальным. Что в каждом движении ее пальцев, унизанных тяжелыми серебряными перстнями, имеется важное послание, которое непростительно проглядеть. Она обращалась к гостям с ровным радушием. И в этой ровности виделось нежелание барыни сколько-нибудь подчеркнуть свое высокое положение. Именно благодаря истинному благородству никто не чувствовал себя ниже Ольги. Впрочем, или мне почудилось, иногда становилось заметно, что аристократизм, пусть врожденный, не вполне целен. Нет-нет, и обнаруживалось на доли секунды, что не всегда Ольга так величава, как ее сегодняшний парадный автопортрет. Сквозь листву зимнего сада пробивался огонь двух ламп. Лица, жесты, платья вспыхивали, гасли, на мгновение попадаясь на пути таинственного света. Казалось, что здесь, в кольце двух садов, цветущего и заснеженного, можно было говорить только о значительных предметах или молчать о них же. Но дамы рассуждали о платьях, журналах, о непутевых детях какого-то режиссера, о цветах и кошках. Меня никто не разглядывал и не расспрашивал. Знакомство произошло как-то мельком. Дальше уж не было случая ни оказаться в центре внимания, ни обособиться. Варвара в длинном платье синего бархата скользила между гостями, подливая чай в чашки и улыбку в каждый разговор, но ни слова не произнося. Она заговорила только при появлении Герберта. Считать Герберта котом может только поверхностный человек, вроде меня. Когда это загадочное существо, Герберт, приблизилось и подняло на меня свою ушастую голову, другое загадочное существо, Варвара, произнесла приятнейшим из своих многочисленных голосов. «А это Герберт, мой кастрированный сын». Кастрированный сын Варвары два прыжка забрался ко мне на плечи и обнял шею полосатым урлыкающим воротником. Варвара смотрела на кота с нежной гордостью, долю, которую я ошибочно отнес на свой счет. Странность Герберта и впрямь сродни странности Варвара Ерутич. Он красив, но, понимаешь, это не сразу и не навсегда. Каждую секунду он словно решает, казаться ли ему элегантным интеллектуалом, диким самодуром или туго соображающим олухом. Герберт бывает то огромным, то трогательно миниатюрным, то деликатным аристократом, то разнузданным бурчуком. Красота его попахивает вырождением или, говоря прихотливее, декадансом. Шея моя стала родственно горячо, но египетский наглец тоже впил свои когти мне в плечо, не переставая, между прочим, приветливо мурлыкать. Едва я собрался взвыть, в зале заиграли скрипки.